on any fact. I have run into likes and dislikes, which is psychological, and I am investing that I must get this better thing, because I wants to repeat the pleasant and reject the unpleasant. That psyche is psychology and the psychological choice. Factually, I am okay. There's no problem. So the choice is psychological ones, not technical ones. Technical choice is okay. For example, because of my some back problem or some other problem, if I find that this hard back, etc., is not correct, so then I choose that. That technical choice is not a problem. The psychological choice is a problem. In technical matter, you have to choose. But not psychological choice. So is it possible to remain without psychological choice and remain with factual choice, technical choice? You will never run into any suffering, any agony, any agitation, any misery, any depression, nothing. So that is why we say the choice are substances, activities of the mind, that occur in proportion to convention, culture, and verbal input. Because all these are mind. This is not life. Now, can you explain all this to the extent possible? Возможно ли быть техническим, можно ли жить с техническим выбором, а не с психологическим выбором? Потому что психологический выбор, как мы уже говорили, это тот выбор, который мы делаем в уме относительно тех представлений или установок, которые мы в уме себе создали. Наши органы чувств, они не выбирают. Допустим, если возьмем, например, вот органы чувств, прикосновение, это как осязание, да, называется? Осязание, да? Я сижу на твердом стуле, да? И, в принципе, вот, как бы, опа, осязание, оно не знает, что стул твердый, но вот дальше возникает психологическая вещь, да? Психологическое – это когда я ощущаю, что… Допустим, я человек богатый, да? И я, в принципе, сижу… До свидания. До новых встреч. До свидания. Я как бы привык сидеть на мягких сиденьях, креслах и так далее. Я богатый человек, да? Поэтому я могу себе это позволить, да? И если мне по факту приходится, допустим, сесть во что-то твердое, да, то вот я привык к этому, понимаете? И я... Вот у меня есть представление, что я богат, понимаете? Я помню, что это удобно, здесь хорошо. И я начинаю ощущать вот это, твердость эту, как психологическую вещь. И если дальше... если мне пришлось сесть в твердое, да, то я помню, что я богат, я сижу на твердом, мне неудобно и так далее. Вот отсюда начинается это психологический выбор, да? Я сижу не на твердом, я сижу не на мягком, да? В этом смысле мне в принципе может быть и комфортно сидеть, да? Но психологически я хочу мягкого, потому что это удобно. Технический выбор, да? Технический выбор нам приходится совершать, да? Возможно, вот у меня болит нога, мне проще или легче сидеть на мягком. Я выбираю технически твердое мягкое. Но если мне пришлось сидеть на мой ум помнит, что я, и мне нравится, и я все время сижу на мягком, да? Еще мне кто-то может сказать, что ты сел на это, ты же как бы себе можешь позволить, ну там, и так далее и тому подобное. Вот отсюда, как бы, вот это начинается корень, да, корень, начинается страдание идет отсюда, да? От того, что я не с фактом, что стул твердый, а с тем, что должно быть, я привык сидеть на мягком. И вот эта вот привычка и есть это психологическое движение выбора, которое возникает. Выбирать мне нечего, я сижу на твердом, есть как есть. Но ум начинает вмешиваться и говорит, не хочу сидеть на твердом, я помню на мягком.